Глава 31. Вместо того, чтобы пойти прямо по аллее на виду у тех, кто мог наблюдать из одного из темных окон, Джейн стала пробираться в обход через кусты. Всего несколько ярдов открытого пространства отделяли ее от гаража. Это расстояние Джейн преодолела одним махом. Приставив руки козырьком, она прильнула к окну. Тьма кромешная. И тогда Джейн рискнула воспользоваться фонариком. Его луч ударил в грязное стекло, прошел насквозь и образовал яркий диск не крупнее крышки банки из-под горчицы. Джейн помрачнела. После краткого изучения этого странного явления Джейн поняла, что путь лучу преграждала плотная черная ткань. Задрапировано все окно. «Хороший признак», — подумала она. «Кому-то понадобилось сделать так, чтобы никто не мог заглянуть внутрь. Или, быть может, это просто против солнечного света. Потрясающе! В гараже живет вампир!» Джейн залилась тихим нервным смешком. «К хренам собачьим вампиров, мне надо знать, есть ли там машина. Разбить окно? Глупо. Особенно если в доме или гараже кто-то есть. Тем более, — напомнила она себе, — по наличию или отсутствию в гараже автомобиля нельзя абсолютно точно определить, дом или хозяева». Оставив в покое окно, Джейн скользнула вдоль боковой стенки гаража и выглянула из-за угла. Задний двор был темен, как и следовало ожидать. Лишь после нескольких размашистых шагов в направлении дома удалось разглядеть его тыльную сторону. Темно. Везде темно. Она чуть было не поддалась искушению исследовать парк за домом. Уж больно роскошно и экстравагантно тот выглядел. Деревья, скамейки, дорожки, статуи, бельведер вдалеке. Ее ничуть не удивило бы, если бы там обнаружились декоративные мостики и водопады, и, быть может, даже сказочный бассейн. «Если все будет нормально, — пообещала она себе, — сделаю себе экскурсию. Потом. Сейчас же лучше сосредоточиться на том, как проникнуть в дом и добраться до конверта. Где бы, черт возьми, он ни оказался». И она поспешила к фасаду дома, перелезла через ограду террасы и стала как можно тише подкрадываться к входной двери. Огромное окно сбоку было чернее ночи. Джейн так и подмывала посветить в него фонариком, но это было крайне рискованно, и она не отважилась. Из дома не доносилось ни единого звука. Пробираясь по террасе, она сама старалась ступать как можно тише, но старые половицы иногда предательски скрипели под ее весом, и вдруг она случайно наткнулась на что-то сначала животом, а через мгновение коленом. И хотя удалось сдержать возглас испуга, это гадкое что-то, чем бы оно ни было, шумом отскочило в сторону и грохнуло на пол. Через несколько секунд Джейн нащупала этот предмет рукой. Стул! Она чувствовала его плетеную спинку пальцами. После этого случая Джейн стала идти еще осторожнее и больше на мебель не натыкалась. Повернувшись, она увидела перед собой входные двери. Сделав несколько глубоких вдохов, Джейн подняла подол рубашки и вытерла им пот с лица. Затем открыла решетчатую дверь и попробовала повернуть ручку основной двери. Массивная дубовая дверь не поддавалась. То, чего она больше всего боялась. «Ну и что теперь?» — мелькнуло у нее в голове. Не оставив себе времени на размышления, она ткнула пальцем в кнопку звонка и стала прислушиваться, в надежде услышать, как он зазвонит в доме. Но ничего не услышала. «Здорово», — подумала она, — «и как мне узнать, работает эта чертова штуковина или нет?» И стала ждать, чутко прислушиваясь, но не услышала, чтобы кто-нибудь приближался. Тогда Джейн нажала на кнопку еще несколько раз. Безрезультатно. Первое, — подумала она, — никого нет дома. Второе, — звонок неисправен. Третье, — если кто и есть в доме, он, она или они спят или не слышат звонка по какой-то иной причине. Или четвертое, — кто-нибудь все нормально слышит, но не желает подходить к двери по каким-либо соображениям. «Чудесно», — прошептала она. «Давай, по крайней мере, устраним второй фактор». И принялась колотить в дверь кулаком до боли в костяшках. Затем немного подождала. «Ладно», — подумала она, пятясь от двери, — «и что теперь?» Два варианта — либо проникнуть в дом со взломом, либо отправляться домой, несолоно хлебавши. Где-то на полпути между входной дверью и дальним концом террасы Джейн нашла окно, которое, как ей показалось, само просилось, чтобы его разбили. Двустворчатая с сеткой на нижней половине достаточно низкая, чтобы в него можно было влезть. Джейн остановилась перед ним в нерешительности. В животе неприятно ныло. «Не следует этого делать», — твердила внутренний голос. «Ступай домой, потому что после этого будешь ничем не лучше уголовницы». «Внутри моя 51 тысяча долларов». «Будет моя», — поправила она себя, «если хватит храбрости войти и отыскать». «Но это не покинутые старые руины рядом с кладбищем, это дом, в котором живут люди. Хотя сейчас они временные отсутствуют, но это их собственность и их семейный очаг. Если я войду, то превращусь во взломщицу. Посягательство на частную собственность, у них даже будет право меня застрелить на месте. Никто не будет в меня стрелять, никого там нет. А что, если дом на сигнализации, а? Что, если заявятся копы? Они-то уж могут меня застрелить, или в лучшем случае я могу попасть за решетку, если поймают». Зажмурившись, Джейн забормотала: «О боже, мир, что ты со мной делаешь?» и ударила торцом фонаря по верхнему окну. Звон разбивающегося стекла заставил ее вздрогнуть и сцепить зубы. Осколки перестали сыпаться, она все ждала, готовая в любую минуту пуститься на утек. Но ничего не случилось. Просунув руку в зияющее отверстие, Джейн открыла шпингалеты, после чего ножом вырезала сетку и подняла раму вверх. Взгляд ее уткнулся в кромешную темноту. Что за чертовщина? Джейн включила фонарь, его луч уперся в плотный черный полог. «О боже!» Она потушила свет и протянула вперед правую руку, в которой держала нож. Костяшки пальцев мягко ткнулись в материю, на ощупь напоминавшую колючее шерстяное одеяло. Попытка сдвинуть его ни к чему не привела. Похоже, оно не свисало, подобно шторе, а было туго натянуто на окно. Кто-то очень любит уединение. Или темноту. Или что-то другое. В любом случае, довольно странно. Проткнув материю кончиком ножа, Джейн просунула лезвие чуть глубже и повела его вниз. В образовавшийся 4-дюймовый разрез стал сочиться мягкий свет. Погасив фонарь и сунув его в левый передний карман джинсов, Джейн развела руками щель и заглянула внутрь. На вид помещение напоминало не то комнату отдыха, не то рабочий кабинет. Из-за плохого освещения свет проникал только в открытую дверь из коридора, невозможно было ничего разобрать. Расширив отверстие, Джейн просунула в него голову и огляделась. Никого. Прислушалась. Ни голосов, ни музыки, ни каких-либо иных звуков, выдававших чье-либо присутствие. «Замечательно», — подумала она, — «и что теперь?» «Дави кишку или слезай с горшка, вот что!» «Но я же не хочу вламываться в чужой дом, это противозаконно, это нехорошо, и совсем другая статья, чем то, что было раньше. Если я пойду на это, то действительно перейду все границы. Но я иду туда за своими деньгами, ничего чужого воровать не собираюсь. Да и окно уже высажено, черт побери. Половина дела сделана, взлом уже совершен, дело теперь за проникновением. Когда найду деньги от мира, оставлю им пару сотен на покрытие ущерба». Мысль очень понравилась. Компенсировать ущерб. Можно было даже оставить им более приличную сумму. Если деньги будут довольно крупные, они, возможно, даже обрадуются ее визиту. Что если дать им 1000 баксов? Однако прежде чем это можно будет сделать, необходимо найти конверт мира. Приглушив таким образом угрызение совести и почти не чувствуя себя больше преступницей, Джейн распорола материю до подоконника и влезла в комнату. И замерла, едва дыша. Непривычно было находиться в чужом доме без разрешения. Она чувствовала себя могущественной, вместе с тем как бы у всех на виду и беззащитной. «Как было бы здорово, — подумала она, — делать это, не испытывая страха быть пойманным. Интересно, а что ощущает при этом мир?» — мелькнул у нее в голове. «Ведь каким-то образом ему удается приходить и уходить, куда и когда вздумается, оставаясь при этом незамеченным?» «Хватит рассусоливать», — решила она. «В доме никого, но они могут в любую секунду показаться на подъездной аллее, так что лучше поторапливаться. Делай свои дела и сматывайся к чертовой матери». Подскочив к лампе, Джейн включила свет. «Следовало прихватить перчатки», — пожалела она. «Боже, кто мог подумать, что придется волноваться об отпечатках пальцев?» «Тогда следи за тем, за что берешься». Джейн пробежала взглядом по комнате. Книжные полки, лампы, письменный стол, пара столиков, кресло, знакомая картина на стене, а форт Гои, на котором великан собирается откусить кому-то голову. И зверг оправдывает свою фамилию. Но она искала конверт, а не разгадку характера С. Эсберга. Но конверта здесь не было. «На это может уйти вечность», — подумала она. Сунув нож в зубы, она вытащила записку мира из кармана, развернула ее и стала медленно читать, решив, что, возможно, читая ранее, пропустила какую-то подсказку. «Моя красавица. Завтра вечером Мейер Хейтс, 901, гала-представление. Тем временем не чувствуй себя одиноко. У тебя есть я. Сегодня я тебя навещу. Но не дожидайся. Похоже, только первая часть имела отношение к сегодняшнему вечеру. Завтра вечером Мейер Хейтс, 901. Это чтобы указать место и время. Может, разгадка в словах «Моя красавица»? Это навело на воспоминания о красавице и чудовище. Может, мир намекает, что он чудовище? Но какое это может иметь отношение к местонахождению конверта? Возможно, самое непосредственное, решила она. Надо будет хорошенько подумать. Еще обращение «Моя красавица» заставило ее подумать о спящей красавице. Интересно, две сказки, обе братьев Гримм, но она не была уверена. Хотя известно, что за все это время было опубликовано множество различных версий этих старых сказок. К тому же Дисней сделал полнометражные мультфильмы на оба сюжета. Может, конверт в книжке сказок? Или в альбоме Диснея? Или спрятан среди кассет с мультфильмами Диснея в видеотеке Эсверга, если она существует? Не проглядеть бы, решила она. Теперь как насчет гала-представления? Может, у хозяев есть книга По? Эй, а может, в этом огромном старинном доме есть танцевальный зал? Еще что-нибудь такое в этой записке? Вроде больше ничего относящегося к сегодняшнему вечеру. Сунув записку назад в карман, Джейн вынула нож изо рта, поспешила к книжным полкам и начала быстро читать название. Ни одной сказки, ничего о Диснее, ничего из книг По, даже ни одной книги, в которой могли быть какие-либо стихи. Большинство были узкоспециализированными, похоже, посвящены только двум темам – юриспруденции и хронике преступлений. «Очень хороший признак», – пробормотала Джейн. «Просто великолепно». Затем она выключила лампу и, подойдя к двери, высунулась в коридор и посмотрела по сторонам. Там никого не было, и Джейн шагнула вперед. Слева было несколько дверей, но, увидев справа прихожую и начало лестницы, она выбрала это направление. Куда Амир положил бы конверт? Поскольку ему надо, чтобы я нашла его конверт, то, вероятно, спрятала его в довольно очевидном месте, но так, чтобы мне пришлось потрудиться. Наверху. Наверху в спальне. Именно туда он заставлял меня пойти в том мерзком доме. И это созвучно спящей красавице. Он опять хочет меня заманить наверх, откуда нелегко будет выбраться, если С. Эсверг вернется домой. Может, там для меня приготовлен гроб, черт возьми? Прихожая освещалась люстрой в деревенском стиле в виде колеса телеги. Свечеобразные лампочки мерцали настолько слабым желтоватым мутным светом, что казалось, будто входная дверь находится на дне бассейна с сидром. Она даже сразу не увидела окон, хотя знала об их существовании. Длинные и узкие, по обе стороны от дверей. Она видела их и снаружи, но... О! Окна были прикрыты с этой стороны черными прямоугольными полотнами в рамках, издали похожими на картины, и приколочены гвоздями. «Кто-то не пожалел труда», — подумала Джейн. Ей это все больше и больше не нравилось. Но она заметила и хороший признак. Дверная цепочка свисала вниз на своем креплении. Обычно, если хозяева дома, подобную цепочку вешали на дверь. «Так что, вероятнее всего, их нет дома», — успокаивала себя Джейн. «Наверное, С. Эсверг повез жену в кино. Или миссис Эсверг вообще не существует», в чем Джейн начинала сомневаться. Подобно квартире Скотта, в доме С. Эсверга не наблюдалось. Пока никаких признаков женского присутствия. Так что, быть может, он поехал поразвлечься один или с милым другом мужского пола. А может, в деловой командировке. Об этом можно было бы только мечтать. Уехал и не вернется в течение нескольких дней. Если только он уже не вернулся и сейчас не подъезжает к дому. Джейн открыла дверь, главным образом для того, чтобы убедиться в том, что та открывается. Она выглянула во двор и посмотрела в направлении обрывавшейся вниз дороги. «Надо уходить отсюда сейчас же», — подумала она. «В любую минуту могут показаться зажженные фары, и тогда будет поздно». «Ага, конечно, слинять и распрощаться с 51 тысячей баксов? Лучше сделать вот что, найти заднюю дверь. Тогда, если придется быстро сматываться, а еще лучше пойти наверх, найти свой конверт и побыстрее уносить отсюда ноги». Прикрыв дверь, Джейн обернулась и стала вглядываться в лестницу. Вверху было темно. Она поморщилась. «Может, лучше посмотреть пока что здесь?» «Да полно тебе, сделай, что надо!» Сунув правую руку в передний карман джинсов, Джейн обхватила пальцами рукоятку пистолета и начала вытаскивать оружие. «Ну и в кого же я собираюсь стрелять? В хозяев? Замечательно!» И она оставила пистолет в кармане. Ступив на лестницу, Джейн подумала о том, что надо бы и нож спрятать. Если хозяин неожиданно появится на лестнице, плохо, если он увидит ее вооруженной. Но мысль о том, что она останется совсем безоружной, показалась нестерпимой. Заведя обе руки за спину, она приподняла край рубашки и засунула лезвие между ремнем и поясом джинсов. К тому времени, когда нож был пристроен, Джейн почти достигла верха лестницы. Она подумала о том, чтобы достать фонарь. Нет, лучше пробираться в темноте. Когда ей осталось преодолеть последнюю ступеньку, раздался женский крик.